Глава 5. Девчат я встречал на перроне в компании Машки. ПЖМ сейчас пушат лайн, что бы это ни значило. Но, думаю, опять в игрушки играют. А я тихо, спокойно стоял, доболтал с сестрой, обсуждая дела. И вот прибыл поезд, из которого вышли 3 дембеля. Ладно, не дембеля, а 3 офицера, парадная военная форма, офицерские погоны, головные уборы и высоко задранные носы 3 красоток. «Видовой Зябликов, отдать честь!» — заявила Оля, а Лиза хихикала. Анна же ехидно улыбалась. «Это генерал Зябликов приказывает вам отдать честь!» Я раскинул руки, и 3 красавицы оказались в моих объятиях, но... Оля воспользовалась моей беззащитностью и вонзила тонкий острый палец в бочину. «Нашу честь ты уже забрал, а когда генерала успел получить?» — поинтересовалась эта златовласая зараза. «Пока из Китая летел. Теперь весь монгольский фронт мой». «Ух ты какой!» — Лиза заулыбалась, но, посмотрев направо, помахала Машке рукой. А эта зараза зачем-то снимала нас на телефон. «Ладно. Предлагаю отметить ваше возвращение и заняться работой». «Уверена, пока мы на войне жизнью рисковали, он тут только и делал, что отдыхал, да женщин любил». Аня ухмыльнулась, а Машка закивала. «Ах ты, зараза!» «У него и дочь теперь есть, а женщины с него прямо не слезали», добавила будущая жертва маньяка-убийцы и попятилась. «Беги, зараза, беги!» Ресторан «Клубничка». Некоторое время спустя. Этот ресторан специализировался на вкусняшках. Выпечка, тортики, мороженое и десерты. И наш большой стол был заставлен всем этим добром. Напротив меня сидела Машка, потирающая ушибы. У нее точно будет шишка на лбу. И ребра ноют, вполне заслуженно. Рядом с ней сидела Марина и ее сын Михаил. Парень выглядел получше, чем в нашу прошлую встречу. Возмужал. Но так он и жил все это время в военном городке вместе с матерью. Видимо, его там неплохо погоняли. Но и проблемные женщины были тут же. «Значит, нужно собрать образцы?» — доев пудинг, спросила Аня. «Да. А затем...» — я кинул взгляд на 12-летнего пацана. «Поймаем золотую рыбу. Еще успеваем. Парень, ты же хочешь стать сильнее?» «Хочу!» — едва не выкрикнул Миха. «Миш!» — Марина с тревогой на лице схватила его за руку. «Мам, я уже все решил. Мне придется защищать как себя, так и тебя. Если не я, то кто? Я стану воином, как отец госпожи Ольги». Он строго посмотрел на мать, и Марина сдалась, не понимая, счастлива она, что сын хочет ее защитить. Или наоборот, боится, что сын станет воином и умрет. Ха. Воины из Зябликова просто так не умирают. Тут постараться надо. Так что, когда мы наелись, направились на север Байкала. Ехали на питомцах девчат. И в пути я приметил несколько гниющих броневиков. Раньше их здесь не было. Видимо, кто-то прознал про золотую икру, что я добыл, и решил испытать счастье. Дураки, блин. Здесь, близ Байкала, такие монстры водятся, что пипец. Курва-бобр покажется невинной овечкой. Мы же достаточно сильны, чтобы монстры к нам не лезли. Так что 400 километров мы пробежали без особых проблем и на огромной скорости. Найти рыбу оказалось не так и просто. Я теперь знаю, как их искать, благо силёнки позволяют осматривать территорию на большие расстояния. Но многие золотые лососи уже отнерестились. Так что я искал места, где рыба затаилась и ждет, когда сильный монстр уйдет. Ну, как курва-бобр в прошлый раз. Золотой лосось любит маленькие озерца, которые раскинуты вокруг Байкала. К таким обычно прорыты туннели. Вот курва-бобры и прорывают, верно? Так что сперва я поймал эту курву и дал хороших таких люлей. Убивать не стал, лишь побил и оглушил. А когда появилась рыбина, ожидавшая, когда преграда исчезнет, я и ей дал люлей. И тоже не стал убивать. Пусть возвращается в следующем году и вновь попробует метнуть икры. Золотой лосось был 9 метров в длину и внешне напоминал помесь акулы и щуки. Лососем здесь и не пахнет. но я уже рассказывал, как дают название монстрам. Морда жуткая, зубы вообще атас, а плавниками она может резать даже камни. С помощью Альмы мы подвесили рыбину и начали доить. Я посмотрел в интернете, как это делается, и тут то же самое. Рыба была раздута от икры. Она уже едва терпела, и мы помогли ей облегчиться. Вскоре икра покинула тело рыбы, попадая в специальные контейнеры. И в этих контейнерах была особая жидкость. Но как особая? Ее взяли из княжеской купальни. Для этого я отправил ООО «Почта Арахны» к Кире. Там Альма набрала жидкости из купальни, и я призвал ее здесь. Оказывается, и так можно, хоть и расходуй ту ему сил. Но часть икры я отложил в другой контейнер под засолку. А затем я попросил сама Ани зарыть икру в ил. Не всю, конечно, с полкилограмма. Икра успела насытиться жидкостью из купальни, и теперь она точно проклюнется, и на свет явятся новые лососи. Ну, если смогут выжить. Здесь, в озерце, шанс выжить хотя бы одной икринки из всех десятков килограмм меньше пары процентов. Теперь будет больше. Но остальное, то, что должны были сожрать озерные твари, заберу я. Золотая икра имеет сильные целебные свойства. Настолько сильные, что может излечить больного раком. Для этого хватит чайной ложки. Нам я отложил куда больше. И когда засолил, часть сразу разложил по контейнерам. «Мне?» — удивилась Лиза. «Родителям и близким отошли», — кивнул ей. Наташ слезу пустила. Пришлось обнимать и целовать. Марина к этому времени закончила готовить, а Альма строить мне с Михой эдакий изолятор. В общем, сделала каменные столбики, натянула паутину, и вот готово место для мужчин. Остальное озеро — для женщин. «Как же вкусно!» — Аня аж постановала от удовольствия, поедая золотую икру большой ложкой. Не уверен, сколько она стоит, икра, но чайная ложка, думаю, обошлась бы примерно в полмиллиона. «Да, вкуснятина!» Машка смаковала каждую ложку, наслаждаясь икрою. Марина и ее сын ели с выпученными глазами, не в силах остановиться. Но парню я дал порцию поменьше, все же он лишь обычный человек. Вокруг нас все было в питомцах, которые тоже жадно ели икру, не в силах остановиться. А когда все съели свои порции, мы рванули в озеро. Мужчины в мужской уголок, а женщинам все остальное. Помимо меня с лысым пацаном, здесь были лысый кролик и лысая панда. Все мы покрывались зловонной слизью, особенно Миха. Пацан питался всякой дрянью, вот она и выходила из тела, очищая его. Запах стоял убийственный. А еще на нас налетели мелкие рыбы, ведь вместе со всей гадостью из нас выходила и несосветная золотая икра, точнее, вещества из нее. Но монстры опасались слишком близко подплывать, так что опасности не было. А вот когда у парня высыпались все зубы, он запаниковал. «Нормально все!» Беззубый я показал большой палец, а тот чуть в обморок не упал. В воде мы провели почти час. Женщины уже давно выбрались, но им нужно ведь пофоткаться, привести себя в порядок и просто побаловаться. Так что мы играли в карты, дабы скоротать время. Я создал льдину столик, на нем мы и играли. К сожалению, звери знали лишь дурака. Вот вы дурака и играли. И вот, гады, они отлично играют. Особенно панда. Ни разу дураком не оставался. Я с кроликом по разу, и 6 раз Миха. Также мы успели привести себя в порядок. Кролик нас с Михой подстриг, а когда вылезли из воды, Марина уже доготавливала ужин. Мы как раз зверски голодные. Рыбу мы, кстати, уже отпустили. А вот курва-бобр все еще был связан. Главное, не забыть его потом отпустить. Женщины же все сияли, улыбались и выглядели прекрасно. Альма, к слову, уже перенесла все контейнеры в княжескую купальню. Рядом с яйцами икра стоит. Вода попадает в контейнеры, но икра выплыть не сможет. А насытиться энергией очень даже. Вскоре начало темнеть, и мы разожгли костер. Да и медузовый ликер имелся. В руках у меня была чаша с мясом и салатом. Рядом стоял стакан со вкусным ликером, а перед костром танцевали Лиза с Аней. Девчата были одеты в одни лишь трусики, а сын Марины вырубился сразу, как поел. Собственно, поэтому и решили разбить лагерь у озера. Из чего-то телефона играла музычка. Девчата наслаждались вечером и ритмично двигали великолепными телами. Небо затянуто тучами, но дождя не намечается. Зато было темно. Однако, учитывая, сколько питомцев окружило наш лагерь и дрыхнет, подобраться к нам невозможно. Машка сидела недалеко от меня и, обильно попивая ликер, допевала песенку да прерывалась на мясцо. Марина сидела рядом со мной и то и дело бросала на меня взгляды. С другой стороны сидела Мия и, мило улыбаясь, покачивала головой в такт музыки. Но, не выдержав, она присоединилась к девчатам. Она тоже была одета в трусики, но также имелась футболочка. Недалеко от места, где сидела Мия, зевала Оля, а Альма заплетала ей волосы. Блэр тихо болтала с Евой и вновь про свои игры. Николь осталась с дочкой в графстве. Поэтому и Крым занесем, как отправимся в путь. Эх, хорошо. Душа радуется. А еще все мы стали чуточку сильнее. Икра укрепляет тело, но, конечно, для меня она уже мало что могла сделать. Но, учитывая, сколько я ее съел, эффект все же был достойный. Если раньше укрепление тела от икры я оценивал как среднее, то сейчас как мало. Зато Машка, Марина и прочие хилячки ощутят отличный эффект, примерно на много. Но я не отвлекался, выжигая в мозгу прекрасную картину танцующих красавиц. Они были счастливы и источали это самое счастье, даря всем прекрасное настроение. Так что я молча наслаждался зрелищем. Но вдруг меня обняли со спины и укусили за шею. Блэр подкралась. «Вы так на них пялитесь, что я ревную», — заявила та, и, стянув в себя одежду, виляя лисьим хвостом, бросилась к девчатам и, закрыв глаза, начала танцевать. Ее движения были не такие плавные, как у остальных. Все же Блэр с ее формами тяжело назвать ловкой. Но смотреть на нее можно было бесконечно. А потом, мило смущаясь, и Альма присоединилась к девчатам. Она танцевала плавно и медленно, наслаждаясь моим жадным взглядом. «Я даже завидую, что не мужчина», — рядом плюхнулась Оля с необычной прической. «Там косички, переплетенные и свисающие кольцами». «Но как подумаю, что всем нужно уделить время, внимание и всех хорошенько отлюбить, так страшно за тебя становится, и отбивается вся зависть». Она утянула мой стакан ликера и, прошипев от выпитого, закусила мясом. «Вкусненько». «Не пойдешь танцевать?» «Не, утомилась я на фронте. С трудом держусь, чтобы не уснуть». «Ты молодец!» Приобняв девушку, поднес к ней вилку с кусочком мяса, который тут же был съеден. «Что будем делать дальше? Я не про секс». «Завоюем Монголию и будем готовиться отправляться в Северную Америку». «Значит, к крысам? Понятно. Нужно больше тренироваться и медитировать». Я поднес ей еще кусок мяса, и вновь он был быстро скушен. «Да, это главная защита от этих тварей. Родня пока изучает сферы, что я им дал. Но нужна будет помощь извне. Сами мы плохо разбираемся во всем этом. Все же у нас другое направление». «Понимаю», — ответила полторашка и облокотилась на меня. А миг спустя уснула. Пришлось отвлечься от созерцания прекрасного и отнести ее в палатку. А там уже Ева сопела. Правда, почему-то она покусывала одеяло, которое обнимала руками и ногами. Вернувшись к костру, не удержался и присоединился к женщинам в их танце. А затем и Марина, стянув себе одежду и оставшись в одних лишь трусиках, присоединилась к нам. И все было прекрасно, пока Блэр нечаянно не задела костер своим хвостом. Хвост, видимо, был испачкан чем-то горючим, потому что вспыхнул словно факел. Она так запаниковала, что начала хаотично метаться в поисках озера. А темно, не видно его. Альма начала создавать водяные бомбы, но попасть по пылающей лисе не удавалось. Зато Машку прибила. Та аж распласталась в луже воды и что-то прохрипело. Пришлось мне ловить Блэр. Прижав ее к себе, провел ладонью по хвосту, сбивая пламя. Сам хвост, к слову, почти не пострадал. Все же, учитывая силу девушки, ее тяжело повредить, даже используя огнемет. «Спасибо, я очень перепугалась». Она прижала лисьи ушки к макушке и облизала мой нос, а затем вцепилась в губы, после чего обернулась к женщинам. «Я как пострадавшая в первой очереди». «Вот сучка!» — воскликнула Лиза. «Все, прекрасный вечер переходит в полную страсти и любви ночь». Восставший из пепла Пекин. Окрестности резиденции клана Сяо. Некоторое время назад. Город прекрасных дворцов, храмов и пагод пылал. Всюду шел дым. Слышались звуки сражений и стенания раненых. Битвы шли на земле, на крышах зданий и даже в небе. «Император мертв, а это видео — неумелый монтаж! Очнись, бай! Тебя используют! Это все происки русских!» — кричал старик, одетый в белое одеяние и орудующий длинным китайским копьем. Однако другой старик в золотых одеяниях, а именно Сяо Бай, глава клана Сяо, ловко отбивал это копье. Он использовал металлические перчатки вместо оружия и уверенно наступал на соперника. Собственно, из-за этого глава клана Ми и открыл свой рот. «У меня есть неопровержимые доказательства, что бессмертный император жив, здоров и покарает всех вас, предатели!» — зло ответил Бай и резко рванул вперед. На его пути появилась преграда изо льда, но тот разбил ее кулаком и отскочил назад. И весьма вовремя, ведь это была ловушка, и копье противника едва не пронзило его грудь. Но Бай избежал удара, чем удивил главу клана Ми, а миг спустя оказался перед ним и ударил по животу, а затем нанес шквал ударов, сокрушая давнего врага. «Постой! Молю! Сдаюсь!» — кричал старик в белых одеяниях, но Бай не слушал его молитвы, и после того, как враг испустил дух, отрезал голову и поднял над собой. «Клан Ми! Ваш глава умер! Сдавайтесь или будете пленены и подвергнуты смерти от тысячи болей!» — прокричал он, используя всю свою силу, дабы услышал каждый из тысяч сражающихся. И битва на миг остановилась. Тысячи глаз вонзились в отрубленную голову. Кто-то испытывал радость, кто-то облегчение, а кто-то жгучую ярость. Пару мгновений спустя битва продолжилась. Вот только две трети клана Ми решили сдаться. Они были вассальными родами, которые подчиняются главе клана. После смерти главы его приказы более недействительны. И не прошло много времени, как все сопротивление было подавлено. Клан Сяо победил давнего врага, что вероломно напал. Вот только... «Докладываю!» — к старику подлетела молния, из которой выпрыгнул воин. «Кланы Джанг и Янг сражаются наравне. Клан Дун почти одолел клан Жу. Кланы Лан и Лоу жмут клан Синь. Плохо дело, но мы справимся. Пекин устоит. Мы победим. Во славу бессмертного императора и великой империи Мин!» — прокричал глава клана Сяо, а за ним взревели тысячи глоток. Пусть восстание и охватило всю страну, но верные императору рода не сдадутся без боя. А Пекин, являющийся символом возрождения империи, обязательно устоит. По крайней мере, в это верил старик Бай. Графство Яковлевых. Позднее утро. «Это мне?» Граф принял от меня баночку золотой икры едва ли не трясущимися руками. «Употребить как можно быстрее. Инструкцию я написал. Считай благодарностью за то, что приютил свету». Похлопав графа по плечу, направился к дереву. Оно немного выросло, и в нем теперь есть небольшой домик. Я постучал в маленькую полутораметровую дверь, и она открылась. «Папочка!» — воскликнула Света и бросилась обниматься. На зеленокожей девочке было нежное желтое платье, заколка в волосах и красивые туфельки. «Я тебе подарок принес. Вот. Съешь все до последней икринки». Вручив баночку икры, взъерошил волосы малявки, а та тут же убежала в свой домик и поставила банку на стол. Там же сидела Николь, а я никак туда не пролезу. Домик малюсенький, и нужен лишь, чтобы Света могла переодеться. Все же жить она будет в дереве, слившись с ним. Мне сложно объяснить, что она такое, но далеко отойти от дерева она не может. При этом полностью сливается с ним по желанию. «Ой, какая вкусность!» «Все съешь и станешь сильнее. А дядя Дима позаботится обо всех твоих нуждах. Если будешь грустить, мы с мамой приедем к тебе». «Не буду грустить, ведь мама всегда со мной». Счастливо заулыбалась та и обняла Николь. «Ну да, у них ментальная связь через деревья». Я здесь не задержался. И вскоре мы покинули графство. Николь пока осталась с дочерью, но вскоре вернется к Илю. Главное, чтобы он вдруг не вылез из семечек и, мол, «Привет, батя, я твой сын». Вскоре мы оказались в поезде и вышли в баронстве Ани. А Лиза поехала дальше, в свои земли. С моего прошлого посещения этого места здесь все существенно поменялось. Во-первых, военный аванпост был расширен в 3 раза. Соответственно, и гарнизона стало больше. Во-вторых, вслед за военными в баронство пришла сфера услуг и магазины. Раньше вояк было мало, а теперь вполне неплохой гарнизон. В-третьих, это работа. Первым делом Аня показала нам свою озерную ферму. Она уже вовсю работает, и там трудится немало человек, да и строится рыбзавод. Часть озера огородят, и там будет расти рыба. А мальков будут откармливать и выращивать в специальном сооружении. Да и сбор урожая слив требует немалого людского ресурса. К тому же сливы нужно подкармливать магическими смесями и удобрениями. Лишь после этого они выращивают новые плоды. Слива, конечно, и сама по себе вырастет, но у людей попросту нет времени долго ждать. В-четвертых, в городок начали переезжать люди. Все же здесь работа и сильная охрана. Последнее наиболее важно. Впрочем, здесь уже давно они видели монголов, как и везде. Они уже перестали делать набеги на наши земли и сидят в глухой обороне. Но недолго им сидеть. Вскоре придется в ужасе убегать. Ну и в-пятых, это я. Как я услышал, точнее, прочитал мысли, то, что Аня, моя женщина, сулит этим землям процветание. Самые умные смекнули и хотят урвать свою выгоду, пока есть шанс. Так что тут и небольшая фабрика открывается, и парочка предприятий. А вот резиденция Ани уже была закончена. И тут все по классике маленьких городов. Высокая стена, охранные башни, казарма, гараж, ангар под военную технику, которую ей подарил. Теплицы уже построили. И главное, это особняк. Красивое 3-этажное здание, которое под стать герцогине, а не баронессе. Но Аня у меня достойна лучшего. «Красота!» — кивнула Оля, проходя в просторную гостиную. «Сразу видно, что работали профессионалы. Сама бы ты, наверное, не дом, а туалет спроектировала или каменный куб». «Ха, посмотрю на твой особняк. Уверена, это будет то еще убожество». «Я что, дурочка?» — хмыкнула полторашка. «Я буду жить в доме своего мужчины. Ну зачем мне свой дом? Это же геморрой». Пепельная блондинка не нашла, что ответить. Аня лишь носиком поморщила. А дом и правда красивый. Тут и служанки имелись, аж 7 штук. Ну и немолодой дворецкий, он же управляющий и водитель. До конца дня мы остались здесь. Ане нужно было показать себя людям, покомандовать приличия ради, ну и все такое. А я с Мариной и ее сыном забрались на холм к белому дереву. Парень лишь рот открывал от такого зрелища. Белый лес и правда был необычным. А еще здесь кто-то построил беседку с видом на баронство. Ну и были 2 военных поста. С одного наблюдали за горной долиной, а со второго — за соседними холмами. Вечером мы всей большой компанией поужинали, а утром отправились к Лизе. А у той настоящая промышленная революция. Управляющий вложил все деньги девушки в заводы, и теперь городок гудит, как пчелиный улей. Но и с экологией стало плохо. Так что мы с дриадами вырастили несколько небольших лесных массивов. Между заводами, в свободных местах, самом городе и рядом с поместьем баронессы. Эти деревья существенно улучшат качество воздуха. Особняк Лизы не сильно отличался от Аниного, но вот стены выше, защита прочнее. Все же здесь не было столь сильного аванпоста. До вечера ходили и торговали лицом. Несколько лиц я самолично разбил. Глупо думать о том, как было бы отлично связать Лизу и пользоваться ей недельку-другую. Тем более столь громко думать. Переночевали мы в поезде, который ехал до Читы. Там уже начиналось строительство железной дороги. Правда, строила ее фирма, принадлежащая Зябликовым, но по заказу империи. Хитрые, хитрые. Если бы была дорога частная, то бишь моя, то я бы мог заработать немало прибыли. Не сразу, конечно, а в будущем. Но, как говорится, кто первый, того и тапки. Ладно, даже так, эта дорога обеспечит процветание моего княжества. И нужно помочь со строительством. И пока ехали, в основном верхом на мне, посмотрели на строительные работы. То, что будут строить железную дорогу, ни для кого не секрет. Но, оказывается, подготовку начали заранее, так что строится она быстро и используется специальный поезд. Люди ставят шпалы, поезд едет по ним и с помощью крана кладет на шпалы рельсы. А также тащит жилые вагоны и материалы. Потом, когда рельсы и шпалы кончаются, поезд отцепляет жилые вагоны и возвращается в город за новыми материалами. Но все это... Впереди мое княжество, строительство Байкала 2.0, моя личная армия и война с монголами. Правда, кажется, что я что-то или кого-то забыл. А может и нет.